А этот духовой оркестр? Какой потрясающий, изумительный план! Сперва заморочить голову Люстигу, за ним Хингстону, потом согнать толпу. А когда космонавты увидели матерей, отцов, теток, невест, умерших 10-20 лет назад, разве удивительно, что они забыли обо всем на свете? Забыли про приказ, выскочили из корабля и бросили его. Что может быть естественнее? Какие тут могут быть подозрения? Проще некуда. Кто станет допытываться, задавать вопросы, увидев перед собой воскресшую мать? Да тут от счастья вообще не имеешь. И вот вам результат. Все мы разошлись по разным домам, лежим в кроватях, и нет у нас оружия, защищаться нечем, и ракета стоит в лунном свете, покинутая. Как ужасающе страшно будет, если окажется, что все это попросту часть дьявольски хитроумного плана, который марсиане задумали, чтобы разделить нас и одолеть, перебить всех до одного. Может быть, среди ночи мой брат, что лежит тут рядом со мной, вдруг преобразится, изменит свой облик, свое существо и станет чем-то другим, жутким, враждебным, станет марсианином. Ему ничего не стоит повернуться в постели и вонзить мне нож в сердце. И во всех остальных домах еще полтора десятка братьев или отцов вдруг преобразятся, схватят ножи и проделают то же с ничего не подозревающими спящими землянами. Руки Джона Блэка затряслись под одеялом. Он похолодел. Внезапно это перестало быть теорией. Внезапно им овладел неодолимый страх. Он сел и прислушался. Ночь была беззвучна. Музыка смолкла, ветер стих. Брат лежал рядом с ним, погруженный в сон. Он осторожно откинул одеяло, соскользнул на пол и уже тихонько шел к двери, когда раздался голос брата. «Ты куда?» «Что?» Голос брата стал ледяным. Я спрашиваю, далеко ли ты собрался? За водой. Ты не хочешь пить? Хочу, правда же, хочу. Нет, не хочешь. Капитан Джон Блэк рванулся и побежал. Он вскрикнул. Он вскрикнул дважды. Он не добежал до двери. Наутро духовой оркестр играл заунывный траурный марш. По всей улице из каждого дома выходили, неся длинные ящики, маленькие скорбные процессии. По залитой солнцем мостовой выступали, утирая слезы, бабки, матери, сестры, братья, дядья, отцы. Они направлялись на кладбище, где уже ждали свежевырытые могилы и новенькие надгробные плиты. 16 могил, 16 надгробных плит. Мэр произнес краткую заупокойную речь, и лицо его менялось, не понять, то ли мэр, то ли кто-то другой. Мать и отец Джона Блэка пришли на кладбище, и брат Эдвард пришел. Они плакали, убивались, а лица их постепенно преображались, теряя знакомые черты. Дедушка и бабушка Люстига тоже были тут и рыдали, и лица их таяли точно воск, расплывались, как все расплывается в жаркий день. Гробы опустили в могилы. Кто-то пробормотал насчет внезапной и безвременной кончины 16 отличных людей, которых смерть унесла в одну ночь. Комья земли застучали по гробовым крышкам. Духовой оркестр, играя «Колумбия, жемчужина океана», прошагал в такт громыхающей меди в город. И в этот день все отдыхали.